Глава 20. Эзра. «В последний раз, когда ты привел домой женщину, помнишь, что случилось?» Я издаю жалобный стон. «Олив, прошу тебя, не делай из этого трагедию, ладно? Тебе все как с гуся вода, потому что обычно твою задницу спасал Льюис». «И что с того?» Олив совершенно выбита из колеи с воскресенья, с тех пор, как обнаружила в моем доме Эмми. И теперь, едва уловив, с кем я говорю по телефону, непременно желает довести до меня свое мнение, в котором я не нуждаюсь, по меньшей мере, с понедельника. «Что с того? Что с того?» — повторяет она раздраженно. «У меня, по крайней мере, еще ни разу никто не крал альбом для эскизов и не пытался продать его на eBay, пока я отлучалась в ванную выбросить презерватив. Вероятно, дело в том, что ты...» «Эзра!» — прерывает меня Олив, подняв вверх указательный палец. «Я точно знаю, что у тебя на языке вертится крайне извращенный комментарий. Клянусь, я не стану смеяться, что бы тебе ни пришло в голову, потому что я...» Олив вздыхает и обреченно роняет руки. «Потому что я беспокоюсь. Ты знаком с ней всего 2 дня. И если это недостаточный повод бить тревогу, то прими во внимание, она работает на статус. На статус, Эзра! На тот самый издательский дом, о котором ты...» Олив поднимает глаза к потолку и делает выразительную паузу. «О котором ты, не далее как неделю назад, нелестно отзывался и всем нам уши прожужжал, какие они там мерзавцы». «Эми, не статус», — сухо возражаю я. «Ничего себе!» Я произнес эти слова, не задумавшись. «Но ведь Эми действительно не статус. Не статус». «Все, приехали». Олив фыркает. «Уж и не знаю, что тебе посоветовать». «А может, лучше ничего? Полагаю, я сам могу решить, кому доверять». Голова Олив дергается, словно своим высказыванием я влепил ей пощечину. «Прости», — оправдываюсь я на всякий случай. «И все же тут я лучше сам». «Ладно», — бормочет она. Я киваю Райли, который как раз появился из холла и возник за спиной Олив. Мы находимся сейчас в его квартире. И поскольку ему известно, что я не вмешиваюсь, если он и Олив начинают крутить интрижки на стороне, хотя, разумеется, переживаю за обоих и нашу дружбу, он обвивает рукой плечо Олив, затем нащупывает, глядя на меня, ее подбородок и зажимает рот. «Не делай глупостей, Эс!» — примирительно шепелявит Олив сквозь ладонь Райли. Я киваю ей, наскоро прощаюсь с остальными нашими друзьями в гостиной, бегу к машине и оттуда еще раз набираю Эми, девушку, которая покинула мой дом 3 дня назад и с тех пор ни на секунду не выходит у меня из головы. Эми отвечает, и я понимаю по неровному дыханию, что она продолжает плакать. «У меня сегодня остались кое-какие дела», — объявляю я сразу. «Ты должна мне помочь». Вопросов не задаю. Хочу избежать ситуации, когда она начнет обдумывать предложение, а потом, чего доброго, откажется. У меня есть план. Затея Эми с самого начала была обречена на провал. Она хотела, чтобы я нарисовал Ричарду версию с перевернутыми песочными часами. На скриншоте, который она показала мне в воскресенье утром, было мое прежнее граффити до того, как я его закрасил. Если использовать тот же сюжет, мне не придется ничего изобретать, и Ричард не сможет возразить, поскольку это именно та картина, которую он хотел вернуть. Эми предложила единственное отличие от оригинала. В верхней части разбитые сердца, а вот в нижней — целые. Она хотела написать, что каждое свидание предоставляет новый шанс. Шанс, что разбитое может вновь стать целым. И дальше что-то о надежде. Бла-бла-бла. Я нашел оригинальный, только идею отправить Ричарду тот же сюжет, не шевельнув и пальцем. У меня сохранился образец, который можно откорректировать 2 кликами в приложении Procreate на iPad. «Помочь? В чем?» Эми сопит, и я представляю, как она при этом морщится. Так она делала, когда мы устроили тот самый Netflix-марафон, в процессе которого отключились, не досмотрев до середины даже первый фильм. «Будет весело, обещаю. Почти так же, как в тот раз, когда ты несла всякую чушь об амебах». «Подходит мой автобус. А разве ты не летишь завтра в Сидней?» «В автобус не садись. Отправь мне свое местонахождение. Я тебя подхвачу. Время есть». Эми бормочет что-то не впопад, но соглашается. Мы заканчиваем разговор, и я жду, пока она сбросит мне свою локацию. Затем еду на место, забираю ее и привожу, вместе с пресловутой коробкой, которая заняла почти половину багажника, к себе домой. Туда, где на минувшей неделе не желал видеть ее ни при каких обстоятельствах. А сейчас мне нравится, как Эми непринужденно сидит у меня в кухне, зачерпывает ложкой лимонное мороженое и смущенно признается: самое приятное в истории Самарами то, что в кои-то веки кто-то ради нее совершил поступок. «Хотя, разумеется, ты сделал это не для меня», тут же поправляется Эми. «А для омаров». Она заталкивает в рот очередную ложку мороженого и прищуривает глаза от наслаждения. «Мозги застыли». Я смеюсь и выбегаю наружу. Нужно забрать из мастерской кое-какие вещи, которые нам понадобятся. Эми наблюдает, как я возвращаюсь с ящиком, доверху заполненным аэрозольными баллончиками, ставлю его на стол, осматриваю выборочно несколько штук и перекладываю большой рюкзак. «Работа будет грязная», — предупреждаю я, взвешивая рюкзак на руке. «Поднимись наверх, возьми мой свитер. Он лежит...» «Тьфу, едва не сказал, на твоей кровати, потому что кроме Эми на ней никто не спал». Вовремя поправляюсь и уточняю. «На гостевой кровати. Кстати, лучше набрось худи поверх своей одежды. Отстирать эту краску невозможно». «Краску? Куда мы идем? Будем разрисовывать стены?» Я загадочно поигрываю бровями и мимоходом дергаю за наполовину заплетенную прядь, которая выделяется на фоне распущенных волос. «Прическу сама делала?» Эми тоже хватается за косичку. Наши пальцы на миг соприкасаются, и этого мига достаточно, чтобы возникло желание прикоснуться еще и еще. Мускул на моей челюсти дергается, потому что сжимаю зубы все крепче и крепче, чтобы не позволить себе усадить Эми на столешницу и засунуть руку между ног. «Когда я чего-то ожидаю, то иногда заплетаю волосы в косички, чтобы не расцарапывать лицо». Я мотаю головой, чтобы вернуться в реальность. «Зачем?» Припоминаю сцену в машине. Льюис увозил нас с пляжа, а Эми узнала о статье в Санди Сан. Она впилась ногтями в свою шею, словно так старалась успокоиться. Хотя разве можно успокоиться, нанося себе раны? «Дурная привычка. Называется дерматиломания. Сама о ней лишь недавно узнала. Многие подвержены этой привычке, поскольку думают, что улучшают свою внешность, устраняя изъяны на коже и хотя бы ненадолго ощущая ее безупречной. Пусть даже потом станет еще хуже. А еще привычка возникает как реакция на страх и неуверенность. В общем...» Эми натянуто улыбается. «Ничего хорошего». «У меня опять нет наготове нужных слов». Я просто накрываю ее лицо ладонью и расставляю пальцы, сквозь которые она обалдела, хлопает глазами. Чувствую ее дыхание всей ладонью. Жаркое, горячее, сбивчивое. «Зона, свободная от царапин», — произношу я и быстро убираю руку. «Твое лицо безупречно. Когда в следующий раз будешь испытывать стресс, лучше покрути браслет на запястье, а лицо не трогай. Ты причиняешь себе боль. А я не хочу, чтобы тебе было больно. Не хочу, чтобы ты испытывала разочарование. Не хочу, чтобы ты терпела неудачи. Не хочу, чтобы люди писали о тебе все, что взбредет им в голову. Я хочу, чтобы ты могла писать, о чем хочешь». Эми смотрит на меня и сглатывает. «Если бы было так просто». «Многие вещи проще, чем кажется». «Неужели? Мои последние 4 свидания явно противоречат твоему афоризму». «Я сама тоже ему противоречу». Она наклоняет голову в бок. «Да еще и сломала человеку ногу». «Может, он упал, сраженный твоей красотой?» Подмигиваю я и подбородком указываю в сторону лестницы. «Беги и переодевайся, нам пора». «Куда мы едем?» Рюкзак на коленях Эмми подпрыгивает вверх-вниз, потому что она дрыгает ногами. «Будем на месте, увидишь». Я прибавляю газ и сворачиваю на автостраду, которая ведет к противоположному концу Новембер-Бэй. Дорога почти пуста, что неудивительно. Время уже за полночь. «У тебя есть с собой резинка для волос?» Эмми хмурится. «Зачем?» «Заплети косу и накинь сверху капюшон». «Зачем?» — спрашивает она с большим нажимом. Теперь в голосе чувствуется волнение. «Затем, что отмыть краску невозможно», — повторяю я. «А еще затем, чтобы тебя не засекли камеры видеонаблюдения». Последнее я произношу про себя, предпочитая не высказывать вслух. Мы припарковываем машину в подземном гараже в паре кварталов от места назначения. Я выхожу и протягиваю руку за рюкзаком. «Рисовать граффити — это же...» Эмми подает мне рюкзак и тоже выходит. «Это же запрещено, верно?» Я давлюсь от смеха. Ну никак она сейчас не тянет на женщину, которая в припадке ярости штурмовала мэрию. «Как правило, запрещено. Однако с некоторых пор мне предоставляют в распоряжение конкретные площади». Уклончиво добавляю я. «Арт-объекты в общественном пространстве». Надеюсь, она прекратит расспросы. «То есть до того ты рисовал граффити тайно?» Я направляю ее в сторону лестничной клетки, над которой большими буквами светится надпись «Выход». «Возможно. Только никому не рассказывай. Если я попаду за решетку, мне придется сложнее, чем тебе». «Мне тоже было не особо весело». Я бросаю на нее взгляд. Эмми — мужественная девушка. Впрочем, ее мужество несколько поугасло, и это меня беспокоит. «Понимаю. И все равно тобой восхищаюсь». «Почему?» «Почему? Я хотел бы, чтобы тебя услышало больше людей, когда ты открываешь рот и начинаешь сеять вокруг себя хаос». Эмми закатывает глаза, но улыбается. В оранжевом свете уличных фонарей, выбившиеся из-под капюшона пряди, смотрятся так, словно я перекрасил ее не в рыжий, а в золотой цвет. «Выглядишь чудесно», — говорю я, недолго думая. Хотя комплимент звучит неубедительно, Эмми на секунду отвлекается и, лишь когда мы сворачиваем за угол, замечает, что мы находимся вблизи главного офиса статуса. «Что мы здесь делаем?» Поскольку за нами никто не наблюдает, я отвожу в сторону брезент, закрепленный на строительных лесах перед участком, где раньше были мои песочные часы, и мы проникаем в тесное пространство между стеной и защитным тентом. «Все в порядке». Я нахожу кабель, закрепленный внизу клейкой лентой, и нажимаю на выключатель, который подает ток на расположенный вверху прожектор. Перед нами простирается идеально белая стена. То, что требовалось. Маляры еще раз профессионально окрасили стену, и прежнее граффити больше не просвечивает. Люди поднаторели в уничтожении вещей, правды, чувств. Провожу ладонью по штукатурке, оценивая качество грунта. Немного сыроват. Однако, по моим прикидкам, результат будет выглядеть неплохо. Можем начинать. «Ты уверен?» — нерешительно спрашивает Эмми, и я заправляю ей за ухо выбившуюся из-под капюшона золотисто-медную прядь. «На все 100!» — успокаиваю я ее. Затем снимаю рюкзак, наклоняюсь, расстегиваю молнию и всовываю в ладонь Эмми первый баллончик. Эмми перехватывает его обеими руками, словно хочет вернуть мне. «Держи!» — Эмми мотает головой. «Я не умею!» Извлекаю второй баллончик для себя, встряхиваю, чтобы внутри загремел металлический шарик, и прошу Эмми сделать то же самое. Нужно убедиться, что краска и растворитель хорошо смешались, и содержимое будет распыляться равномерно. «Вот так сумеешь?» спрашиваю я несколько раз, сгибая и разгибая указательный палец. Эми кокетливо закатывает глаза. «Да». «Смотри». Я беру ее руку и укладываю баллончик в ладони. «Левая или правая?» спрашиваю я. «Какой рукой ты пишешь?» «Левой». Я забираю баллончик из ее правой руки, перекладываю в левую и снимаю крышечку. Теперь надо бы встать позади девушки и направлять ее руку, шептать на ухо, что она должна делать. Однако в этом случае мы никогда не завершим то, что я задумал. «Положи крышечку в передний карман». Я снова берусь за свой баллончик. «Льюис меня убьет, если найдет в машине незакрытые емкости». Я прицеливаюсь и нажимаю на маленькую кнопку. Раздается негромкое протяжное шипение, и белая штукатурка окрашивается в синий. Краски слишком много. Она стекает вниз вязкими каплями. «Важно надавливать достаточно крепко, иначе потечет только из распыляющей головки, и все останется у тебя на пальцах. Чем ближе баллончик к стене, тем насыщеннее получится цвет. Чем дальше, тем большая площадь окрасится. А еще принципиален угол наклона». Я демонстрирую сказанное на примере. Эми внимательно смотрит и затем пробует сама. Нажимает на распыляющую головку. Недостаточно сильно. Краска течет по ее пальцам и складывается впечатление, что в руке взорвался флакон чернильной авторучки во время школьного сочинения. Или пакет черничного сока. Что и требовалось доказать. Ухмыляюсь я, забираю у Эми баллончик и вытираю ее пальцы о свитер. «Это теперь спецовка. С сегодняшнего дня ты станешь надевать ее только для подобных работ. Иначе Эми, чего доброго, сейчас начнет возмущаться, что намеренно портить одежду не экологично». «С сегодняшнего дня?» — переспрашивает она. Ни слова насчет рационального потребления. Что означает одно — она находится в растерянности и не в состоянии ясно думать. На сей раз я удерживаюсь от ухмылки. «Да. Видишь стену?» Эми вертит головой туда-сюда. Леса охватывают всю стену по ширине и поднимаются на высоту в 2 этажа. Однако мы собираемся закрасить участок всего на 2 метра вверх от асфальта и не во всю ширину. Примерно ту же площадь, которую раньше занимали песочные часы. С улицы никто ничего не заподозрит, пока леса не демонтируют. Тем не менее, за одну ночь нам не управиться. Но куда спешить? Граффити стары, как само человечество. По сути, они существовали всегда. В пещерах их рисовали кровью, землей, мелом. А что еще изобрести, чтобы оставить после себя знаки и фигуры, не потерявшие свое значение, даже спустя 73 тысячи лет? Покрывать стены рисунками – древнейшая форма искусства, даже если рассматривать его, исходя из современной концепции. С начала времен люди пытаются увековечить себя, сообщить: «Помните, что здесь был я, даже когда меня не станет». Граффити – это то же самое. Не обязательно устраивать выставки в галереях. Просто выходишь на улицу, и если ты достаточно талантлив, люди воспримут твое искусство. Независимо от того, кто ты и откуда, тебя увидят все. Например, во время войны солдаты всегда оставляли свои имена на всевозможных поверхностях и осознавали, что они не одни, потому что обнаруживали каракули других. Граффити – искусство солидарности. Теоретически, это информация для всех, кто проходит мимо. Она оставлена на поверхности, которая была холстом еще до того, как на ней вообще начали рисовать. И не важно, что стена пока бела, она уже заключает в себе историю только по причине своего местоположения. Сегодня стрит-арт в глазах большинства людей больше не является вандализмом, если он качественно выполнен, а также либо не выходит слишком далеко за границы дозволенного, либо сосредоточен в кварталах, ставших благодаря ему знаменитыми, где все дома, стены и гаражные ворота погружены в искусство. Винвуд в Майами, Хосьер-Лейн в Мельбурне. В Лиссабоне, Буэнос-Айресе и Лондоне имеются уголки и кварталы, по которым любят бродить свободные художники. А еще Берлин, Лос-Анджелес, Мехико. Такие места есть практически в каждом крупном городе. Куда бы я ни поехал, я целыми днями слоняюсь по улицам и считываю истории других людей. Мне не требуется открывать книги или посещать музеи. Я не сижу на месте, а брожу по улочкам, не перегружая голову мыслями. Обычно находишь подсказки, которыми художники намекают на свою идентичность. Имена, нацарапанные бесформенными знаками. Однако я всегда старался создавать муралы, увеличивая крохотные эскизы из блокнотов. Словно мечты, которые можно надуть, как воздушный шарик. Иногда я экспериментирую с трафаретами, иначе говоря, шаблонами, в целях ускорения работы. Как и сейчас. Требуется увеличить оригиналы и распечатать отдельные трафареты, а далее прикреплять их к стене, распылять краску, а затем удалять. Дедлайн уже на следующей неделе, а через несколько часов у меня самолет. Но шаблоны уже находятся в фирме, которую я нанял. И я безмерно благодарен Ричарду за то, что он пожелал возложить на меня ответственность за приведение стены в надлежащий вид. Теперь у меня развязаны руки, причем втайне от всех. К тому же Ричард фактически попросил меня сделать новый мурал. План слишком хорош, чтобы быть правдой. Жаль, что я заранее не посвятил в него Эми. Хочу видеть ее лицо, когда буду показывать готовый сюжет. «Что мы рисуем?» — спрашивает она, вращая браслет с ракушками на левом запястье. Затем поспешно одергивает рукав. «Сюрприз!» — предупреждаю я. «Намекни хотя бы!» — клянчит Эмми. Я категорично мотаю головой. Чем меньше она будет знать, тем меньше вероятность сбоя. «Сегодня мы загрунтуем поверхность. Нанесем синий фон. Особо не старайся. Неважно, если краска ляжет неравномерно или будут выделяться более светлые места. Главное, нужно спешить. Мы должны управиться до половины третьего, чтобы осталось достаточно времени на просушку. Маляры начинают работу примерно в 7. Тогда интервал будет соблюден». «Потому что это незаконно?» — сиплым голосом спрашивает Эми и опускает руку с баллончиком. «Только если нас застукают». Эми неуверенно озирается, однако брезент закрывает всю боковую сторону здания. Никакой случайный прохожий нас не заметит. К тому же сейчас очень поздно. В этом районе ночью не часто встретишь на улице людей. Здесь расположены офисы и магазины деликатесов, которые закрываются, как только заканчивается рабочий день. «Эй!» Я тяну Эми к себе за безразмерный свитер. От неожиданности она влетает прямо мне в грудь. Я приподнимаю ее подбородок как бы случайно, но не случайно, касаясь большим пальцем нижней губы. Снова чувствую ее дыхание, сосредотачиваюсь. Здесь только Эми и только я. Только мы, и чтобы не поцеловать девушку немедленно и никогда не закончить работу, я достаю из кармана одну из черных медицинских масок и закрываю ее губы. Моя ободряющая улыбка переходит в повелительную. «Ты мне доверяешь?» Эми поправляет резинку на волосах и с некоторой подозрительностью кивает. Я торопливо натягиваю на свое лицо маску и засовываю баллончик в карман худи, чтобы освободить обе руки. Затем подпрыгиваю и рывком подтягиваюсь на первый уровень лесов. Сажусь на доски и подаю Эми руку. «Тогда залезай!»